Глава вторая. Я смотрела в глаза незнакомца и терялась во взгляде. Карие глаза словно мед утягивали в свой плен. Золотистые искорки, словно теплые лучики солнца, согревали, и я невольно улыбнулась парню. «Что опять наделал твой Григорьев?» Острый локоть Лиды больно задел ребро. «Мне откуда знать? Я его зам, а не секретарь и не личный помощник». Возмутилась, потирая место удара. «Почему ты в таком виде?» Нина перегородила незнакомца, и мне пришлось сосредоточиться на коллегах. «Крепатура!» Созналась в надежде, что они переключатся на законную мотательницу нервов нашего начальства. «А мне бы еще разочек посмотреть на нашего случайного попутчика, а то кроме взгляда я ничего и не запомнила». «Чем ты таким занималась?» Хором спросили девчонки. Даже молчавшая до этого момента Алина присоединилась к Нине и Лиде. Я тяжело вздохнула. Делиться своим досугом не хотелось, но ведь если промолчать, еще хуже будет. Воображение у девочек хорошее и опасное, а еще наверняка распущенное. Уже к концу рабочего дня мне припишут страстный роман, и хорошо, если с одним мужиком, а не двумя. Вчера ходила на первый урок танцев. Не рассчитала силы. И не так уж я плохо и выгляжу. К тому же новое начальство только в понедельник явится. Ловко перевела тему на несчастного и в мечтах сотрудниц, уже глубоко женатого на них, миллионера. Стройный вздох, полный романтических грез, стал мне ответом. «Девочки, а как вы думаете, какой он? Красивый?» Нина, улыбаясь, прижала руки к груди. «Сексуальный и харизматичный», — мечтательно предложила Лида. От хищной улыбки на ее лице мне даже стало немного жаль мужчину. «Он мой», — коротко заявила Алина и тут же приказала, так что руки и слюни не распускать. «Я пас, он весь ваш». Успела откреститься от всеобщего балагана, пока не открылись дверцы лифта. А вот рассмотреть незнакомца не удалось. Мой взгляд успел лишь скользнуть по стройной фигуре. Парень был одет просто и почти так же нелепо, как и я. Джинсы, тонкий свитер и дутая жилетка. Половину лица было не рассмотреть из-за большой, но явно ухоженной бороды. Волосы скрывала вязаная шапка. Какой-то хипстер, хотя для них незнакомец был слишком хорошо сложен. Широкие плечи, явно накачанные руки. Такому дай в руки топор и настоящий дровосек. «Так, ты что-то знаешь? Он гей?» «Извращенец какой-то». Лида подхватила меня за локоть и потащила в сторону своего рабочего места. «А мне ведь нужно в свое крыло». «Лида!» — возмутилась я. «Мой кабинет в другой стороне, и я ничего не знаю». Только секретарь Палыча обладала бульдожьей хваткой и отпускать меня не собиралась. «Во-первых, сейчас туда явится Лиля. Оно тебе надо?» Я замотала головой. «Такое счастье никому не надо. И Григорьеву тоже, но выбора у мужика не было, если верить слухам, поэтому и гуляет он и направо, и налево, и по диагонали. Во-вторых, Палыч просил тебя вызвать с самого утра, еще вчера. Так что отвечай, что знаешь об объекте?» «Ничего не знаю». «Тогда почему забраковала?» «Потому что, Лида, не смешиваю личную жизнь и работу», — почти выкрикнула я. «Достала, ей-богу! Что, весь мир на этом миллионере клином сошелся? Неужели мужиков кроме него нет? Да и вообще... Знаем мы эти романы служебные. Вначале все как в кино, цветы, ухаживания, совместные обеды, ужины, командировки, а затем как в жизни. Жениться не обещал, нам было хорошо, теперь планы изменились. Хорошо, если с работы не уволят. Но все равно коллектив-то за спиной не один месяц кости перемывать станет. В общем, не для меня все это». «Ну и дура! Один раз миллионера охмуришь и всю жизнь в шоколаде!» Лида открыла приемную своим ключом и пропустила меня вперед. Я невольно покачала головой, все еще переваривая жизненную позицию нашей первой красавицы офиса. «Угу, в шоколаде. Как же? Но, впрочем, это не моя печаль». «А зачем я Палычу, да еще с утра и пораньше?» Ответить на этот вопрос Лидочка не успела, потому что дверь открылась, и к нам присоединились мужчины. Пока еще главный директор фирмы Эдуард Павлович и незнакомец из лифта. Он-то что здесь забыл? Наши дизайнеры, как и курьеры, размещались на следующем этаже. Парень улыбался, глядя на мою растерянность, и во мне росла уверенность, что я очень сильно ошиблась на его счет. Никакой он не курьер и не дизайнер. «Яров Константин Вениаминович», — сам представился мужчина, смотря исключительно мне в глаза. «Вот гад! Я почти влюбилась в парня из лифта, а он, оказывается, миллионер. Как ему не стыдно!»